Но да, соблюдать вбитые правила было муторно. Даже после того, как это спасло ей жизнь, это все равно было муторно. Так же муторно, как мысленно повторять гекзаметры. Однако в результате всего этого, почему-то, пропало, ранее частое, желание действий. Больше не хотелось вмазать кому-нибудь промеж рогов, а воспоминания о словесных баталиях вызывали теперь разве что недоумение и вопрос, зачем, так что сейчас девушка спокойно достала телефон, который вполне возможно совсем недавно у кого-то украли, вставила в него серую симку, батарею и, дождавшись активации устройства, тривиально позвонила. «Это Летяга, я на месте. Сейчас подойдет курьер», — произнес подростковый голос в трубке, и этот голос показался девушке знакомым, но все мысли вымело из головы, когда послышался странный звук, эдакий дробный перестук. «Лошадка», — опешила девушка, обнаружив неспешно бегущую к ней пони нарядного, но невозможного для лошади цвета. А еще эта пони держала в зубах сумку. «Вообще-то пони», — хмыкнул голос в трубке. Подошедшая ложь пони поставила сумку перед Летягой, подмигнула, и над ее головой появился машущий рукой смайлик. «Привет», — в свою очередь ответила девушка и уставилась в открытую горловину сумки, в которой на кучке небольших, словно бы декоративных подковках лежала пачка долларов. «Как я и писал, задача простая», — напомнил о себе голос в телефоне. «Нужно посетить отмеченные на карте точки, карта в боковом кармане, и сломать по одной подкове в каждой точке». «Сломать?» – удивилась Летяга. «Именно. То место, в котором вы сейчас стоите, тоже является точкой на карте. Так что возьмите сейчас одну подковку в руки и попробуйте». Девушка положила включенный телефон в карман и, с некоторым опасением, достала подкову. На удивление, но железный, вроде бы, предмет, сломался с легким хрустом, и из места разлома упала серебристая капля, которая упала на землю, разбросав вокруг места падения небольшое количество почвы. «Да, вы правильно все сделали», — подбодрил голос из телефонной трубки. Убедившись в наличии карты с отметками, девушка сбросила вызов и, переложив деньги в уже знакомый нам термос, туда же положила и телефон. «И что, даже не спросишь, что это?» Над лошадкой всплыл пузырек с текстом. «Нет», — Летяга покачала головой, — «такие вопросы могут понять превратно. Инквизитор рассказывал, что ты довольно остранный язык», — фыркнула лошадка и дополнила свой фырк подмигивающим смайликом. «Я», — девушка поперхнулась от ощущения пустыни в собственном рту, но нашла в себе силы для самозащиты. «Я была глупа, мне стыдно, я, да-да, верю, не паникуй, всем пофигу», — махнув передним копытцем, ответила пони при помощи очередного облачка с текстом. «Летяга, очередное дело и очередная пачка десяток занимает свое место в термосе». На этот раз она была субподрядчиком и работала на дальнобойщика, который, после того как передал деньги, продемонстрировал суть заказа. «Это же подковы от Эпплджик», нарушив одно из правил конспирации, пораженно выдохнула девушка. «О, так ты уже знакома с этими штуками?» «Да», разбрасывала по соседним штатам, кивнула Летяга. «Но больше, уж прости, не скажу». «Да и это сказала зря». «И это правильно», хмыкнул дальнобойщик. «Ладно, вот карта с точками. Надо за этот день засеять всю Австралию». «Сидней», просматривая сетку отметок, вздрогнула девушка. «Это же карантинная зона». «Без паники, я договорился с летуном в охранении, он сломает подкову над зоной». «Виктория Даллан, слава, новая волна, отряд героев, открывших свои лица миру, распался из-за Левиафана. Группа состояла из двух семей, и одна из них перестала существовать полностью, а от второй осталась мать, она, да сестра Эми. Мать посчитала Брактон-Бей городом без будущего, да и дом, опять-таки, смыло. В общем, они переместились в Бостон. С одной стороны недалеко, а с другой оставался шанс на возвращение. Однако после того, как Инквизитор вытряс все дерьмо из злодеев ББ, идея о возвращении угасла. Как было сказано Виктории, второго маркиза не потянем, да и СКП слишком охотно выполняет прихоти злодея. Вот и обживалась Виктория в новом городе, геройствуя помаленьку, пока, в очередной раз, не поломала какого-то подонка. И, вроде бы, по отработанной схеме надо было лишь сестру кликнуть, чтобы та починила размазанного по стене говнюка. Она хоть и шумела, догрозилась рассказать все матери, но еще ни разу не отказывала в зачистке следов избыточного героизма сестры. Но именно сегодня Славе не повезло. Во-первых, в городе, после беспорядков, было слишком много патрулей. А во-вторых, пока Виктория летала за матерящейся панацеей, абонент, скажем так, оказался вне сети. Вспышка света, быстротвердеющая пена и вот двух сестер уже доставляют в отделение СКП Бастона. Виктория и не знала, что у новой волны и отделения Брактон-Бей была договоренность. И да, такой договоренности с Бастоном не было, так что панацею были вынуждены освободить, так как не смогли доказать злого умысла. Известная целительница летела выполнять свой целительский долг, тут было не подкопаться, а вот Виктория, с ней получилось нехорошо. К ее несчастью были не только косвенные улики, но и видеозапись произошедшего убийства. Так и появился у Бастона новый страж, которому родная мать перекрыла доступ к щедрым карманным деньгам, а богатый парень, Дин, который мог бы нивелировать ситуацию финансово, тоже ныне пребывал вне сети, ибо погиб во время нападения все того же Левиафана. Вот и получилось так, что Слава в один прекрасный момент познакомилась с кипами-бродягами, которые делали дела. Ничего особо криминального, просто уголовно наказуемые. Те же телепортеры тягали всякое по стране и из-за границы, бугаи оказывали услуги по охране, технари технарили, ну и далее по списку. Помня втык от матери и Дамоклов меч в виде условного срока, девушка не рвалась за легкими, на вид, деньгами, просто было любопытно, чем народ живет. Затем она выполнила пару вполне законных миссий. Мелочь, но на новую сумочку вполне себе хватило. А потом появился заказ как раз под нее. «Привет, Слава», — помахала копытцем лошадка, знакомая по тридам на форуме ПХО. «У тебя есть навигатор?» В телефоне, растерявшись на миг, девушка продемонстрировала свой телефон в стразах. «Над океаном он будет сильно врать». Лошадка фыркнула и вынула из переметных сумок брусок невнятно зеленого цвета. «Полуактивный, армейский, после того как закончишь, утопи в океане». «Хорошо», — кивнула блондинка, после того как разобралась с настройками и продемонстрировала заказчику, что умеет ломать подковы. Впрочем, они оказались слишком хрупкими и ее суперсила оказалась невостребована. «А это чего за подковы такие? Ты что, в самом деле, думаешь, что тебе бы рассказали, что это такое?» — удивилась лошадка. «Вообще-то это элементы распределенного эффектора. Не хочешь говорить? Не надо», — обиделась полугероиня. «Небось, вы, злодей, пытаетесь захватить мир. Нам нужен мир, желательно весь», — заржала лошадка и заспамила окружающее пространство смеющимися смайликами. «Ладно, дело само себя не сделает, лети уже. Сердце красавицы, склонно к измене и перемене», — напевал я, любуясь зелеными точками на полупрозрачном глобусе Земли, что висел у нас посреди зала. Точки покрывали большую часть поверхности планеты, и куда меньшую, но все равно внушительную площадь морей и океанов. И пока я пел, на глобусе появилась еще пара точек. Пуф-эф, негромкий хлопок и в помещении появляется припозднившаяся лошадка. «Яблочко, ну ее твою мать, почему копыта опять в крови?» Закатив глаза, вздохнул. «Кого на этот раз?» Они называли себя зубами, лошадка переступила с ноги на ногу и потеки красного пропали с копыт, собственно с ковра тоже. «Говорил же, при попытке грабежа просто отдавай ношу и сваливай. Они не хотели меня грабить», — отрицательно покачала головой лошадка, и тут я увидел, что она растеряна. «А что они хотели? Они пытались меня изнасиловать. Но ты же лошадь, а еще я дух, но они все же пытались». Лошадка улеглась посреди комнаты и поджала под себя копыта, словно какая-нибудь кошка. «Требую молоко за вредности в тот город, я больше не копытом». Часть 26. Оправдывает ли цель средства? Магия мира Гарри Поттера способна обеспечить своего владельца неимоверным комфортом, но вот с атакующей компонентой есть ряд проблем. Особую сложность вызывают противники, которые, по факту, находятся неизвестно где и воплощают свою волю удаленно, через аватаров. Да-да, я сейчас и про кипов в том числе говорю. Однако догадка о сущности потенциального противника произошла довольно давно. Это просто я, до недавнего времени, недопонимал то, что чувствовал с самого начала своего здесь пребывания. Та же кукла не весила и 60 килограмм, но вот объем темной материи на ней был куда больше, чем должен был быть на материальном объекте ее массы. Прямо скажем, такая плотность была характерна для волшебницы или железоникелевого астероида диаметром метров 100. 60 килограмм и 1,5 мегатонны – это слишком большая разница для простой погрешности. И нет, на магов распространяется то же самое ограничение, просто у полноценного мага эта самая темная материя представлена одним-двумя типами – маной, если по-простому, и да, она взаимодействует с телом мага. Сущая мелочь, но этого достаточно для всякого, в том числе и для удержания большего объема маны. Но даже так, без внешнего фона, без нагнетания извне, она рассеется. Остальное было делом техники и статистики. Нужно было взять некоторое количество кипов и сделать кое-что такое, отчего у меня бы дрожали руки, а сон окончательно испортился. Ну вот, уже до экспериментов над людьми скатился, раздраженно пробормотал я и покосился на яблочко. Уверена, что этим стоит заняться именно тебе. Мы оба знаем, что ты уже после первой жертвы захочешь наложить на себя руки, лошадка фыркнула. Забыл уже, как ты на меня ругался за пальцы сплетницы. Ладно, ладно, убедила, я все понимаю, но все равно противно. Фыр, вскинув мордочку и закатив глаза, пони вышла из комнаты, а затем вернулась с нарядным мешком. Мгновение и лошадка меняет свою форму. Сделай повыше, он мужик крупный. Бауманский центр для паралюдей, тюрьма-клетка. И дракон, фигурально выражаясь, поперхнулся пончиком, когда обнаружил в клетке постороннего. То, что не могло случиться никогда, от слова совсем, случилось. По коридорам объекта, из которого не существовало выхода, так как это был пространственный пузырь, бродил Санта-Клаус с мешком подарков. Ситуация была настолько идиотская, что и дракон потратил 1,5 минуты на то, чтобы прогнать всю систему через антивирус дважды. Нарушитель, судя по камерам и микрофонам системы слежения, вел себя очень дружелюбно. Точнее, не так, он был вежлив с теми, кто не доставлял ему проблем или шел на сотрудничество. За это нарушитель угощал заключенных яблоками и сидром. Также было зафиксировано мороженое и коньяк, сигареты и даже табак для кальянов. А вот с теми, кто пытался идти на конфликт, случалось всякое. Например, Лунг и пара его прихлебателей, которые набросились на Санту, в общем, с ними что-то произошло, что-то нехорошее. А еще регистрирующая аппаратура стала фиксировать всякое. Распылители пены, дроны для подавления беспорядков, все это показало свою несостоятельность против дружелюбного нарушителя, что уже потратил в результате своих непонятных экспериментов 36 заключенных из 407 доживших до сегодняшнего дня. Ну а то, что Санта именно эксперименты ставил, а не тривиально мочил враждебный ему контингент, это было понятно по совершенно разным эффектам, которые происходили с его жертвами. Если бы просто убивал, они бы плюс-минус одинаково погибали. Оповестив всех, кого можно было оповестить о происходящем, и дракон не сказать, что зависла, но еще раз воспользовалась антивирусом, так, сугубо для контроля. К счастью, Санта-нарушитель все же имел отличие от своего тезки. И нет, дело не в заляпанной кровью куртке, дело в том, что Санта-Клаус в клетке мерцал. Иногда он становился полупрозрачным, двигался рывками, все это занимало доли секунды, но происходящее напоминало проблемы с каналом связи. Аналитические алгоритмы перебирали тысячи источников и обнаружили десяток корреляций, одна из которых вела «драконоборцы». Условно говоря, прорычал и дракон, заметив этих своих извечных врагов одним из своих дронов. На самом деле эта корреляция была ложноположительной, и драконоборцы попали на карандаш исключительно потому, что подсматривали за ней и заинтересовались, что же такое происходит, что дракон буквально скрипит своими серверами от натуги. В общем, бритва товарища Аккама обрубила лишнее, и руководство СКП согласилось с технарем из Канады, наконец-то выписав на драконоборцев приказ на убийство. В последнее время такие приказы довольно охотно выписывали. Зная последнее местонахождение банды, обладая достаточными личными финансами и расстрельным списком от СКП, и дракон смог таки бросить на поимку своих извечных врагов достаточные силы, чтобы даже их непонятная информированность им не помогла. Последнее, что увидел и дракон в этой жизни, это разлетающиеся мозги святого, а затем что-то произошло. Хм, задумчиво протянул я, когда телеметрия от моей аппаратуры, которую мы разместили в клетке, выдала непонятный всплеск и пропала. Вот был сигнал, и вот его не стало. Все куда-то пропало, всплыло облачно с текстом рядом со мной, а затем и само яблочко появилось в своей лошадиной ипостаси. Совсем все. Ладно, данных пока что достаточно, вечером продолжим, сохранив промежуточные материалы, решил пообедать, раз уж из-за всей этой движухи забыл позавтракать. Так как я, совместными усилиями с наколдованным кластером смог таки восстановить руническую последовательность чар сокрытия, то в этот раз мотороллер не ехал по земле, а летел над ней, да и бензиновый мотор больше не жужжал, так как вместо него был осколок гранита. Во время подготовки участка несколько плит с рунами пострадали, так что делал я все по классике, в камне, ибо его было много. Подлетев к официальному дому, я запарковал мотороллер и зашел внутрь. Нос сразу же уловил божественные ароматы, и я выпал из жизни минут на 30, пока изничтожал и первое, и второе, и салат. Затем я отвлекся на книгу, затем помог повесить шторы, и только после всего этого я заглянул на ПХО и обомлел. Первое, что бросилось в глаза, это истерия вокруг подземного ядерного взрыва в Канаде. Как обоснованно доказывали знающие форумчане, на месте взрыва должна была находиться клетка. И да, наличие термоядерного фугаса, на крайний случай, было вполне разумным решением для такого объекта. Другой вопрос, почему джинн вышел наружу? Подземные ядерные взрывы – это не сказать, что такая уж инновация, люди еще в прошлом веке этим занимались и только у совсем уж криворуких шахты после взрывов сифонили. А тут, мало того, что сифонило, тут, блин, половина горы внутрь себя обвалилась, раскидав продукты деления и прочее дерьмо по округе. К счастью, округа была малонаселенная. Это чего? Охрана клетки так взбесилась, что предпочла поубивать всех заключенных. Опешил я. Эдак они и до нас могут доколупаться. Пошарив рукам по карманам, вынул зеркальце, которое на манер смартфона обзавелось интерфейсом, а вместо отражения открылся вид на оживленный портрет, на котором вместо умершего мага была изображена Селестия один на связи. Тряхнув челкой, заявил Аликарн. Текущий сценарий отсутствует. Система в режиме развертывания. Доклад о развертывании. Докладываю, развертывание элементов гармонии завершено на 42%. Смена сценария. Новый сценарий, экстерминатус. Текущий сценарий экстерминатус. Система в режиме накопления. Ожидаемое время готовности 16 минут 29 секунд. Ожидаю команду на удар. Удар по алгоритму «Мертвая рука». Команда на удар получена, ожидаю гибель оператора. Конец связи, отдав последнюю команду, убрал зеркальце в карман и выдохнул чуть спокойнее. А то что-то нервишки в последнее время шалят, да и вредноскоп время от времени попискивает. В этом мире вредноскоп, конечно, не самое точное устройство, но все равно неприятно. Гараж АН, командный пункт 2. Сэр, дежурные пророки видят опасность уровня А+. Зона поражения охватывает все точки наблюдения, отрапортовал дежурный. Тип не распознан, но это явно не губитель. Опасность ощущается твердо и четко. Господь всемогущий, утерев выступивший пот, пробормотал мужчина в кителе без знаков различия. Так, остальным сейчас не до конфликта, значит это что-то связанное с киповщиной. Клетку вывернуло, опять-таки. Что у нас из глобального? Вероятнее всего Иллисбург. Это биологическая угроза класса С, значит глобальная, и там в последнее время видит активность. Это же его рассматривали на последнем совещании с СКП, дай бог памяти, некто Эмили Питгат предоставила хорошо проработанный план по устранению угрозы. ХМ, передай приказ об исполнении Иллисбурга в течение 3 часов, а затем вновь запроси пророков. 15 минут нервного ожидания и дежурный рапортует. Президент утвердил приказ. Пророки же сообщают о падении уровня опасности до Б, и он продолжает падать. Значит, Эллисбург, мужчина улыбается. Давно надо было разобраться с этой хренью. Время от времени подвывающие вредноскопы стали затихать, пока уровень шума от них не уменьшился до привычного фонового шуршания к исходу часа. Понадеявшись, что у меня был необоснованный приступ паранойи, я вышел в зал и развалился на диване перед телевизором. Хотелось расслабиться, а ведь я знал, что наша активность в клетке могла быть неправильно понята. Собственно, это было учтено планом, но что-то пошло не так. Я успел посмотреть какой-то скучноватый вестерн, затем очередной новостной блок, в котором опять обсасывали события в Канаде, а потом я сходил на кухню за чаем. Вернувшись с чашкой горячего напитка, я только-только сел на кресло, как какая-то музыкальная передача была прервана заставкой и противным писком, который навевал воспоминания об первой жизни. Однако противная заставка почти сразу сменилась мордой текущего президента, который с профессионально печальной физиономией сообщил: «Сограждане, я должен сообщить, что мы зафиксировали попытку распыления биологического оружия из зоны отчуждения Эллисбург. Мне тяжело об этом говорить, но я был вынужден отдать приказ о ядерной бомбардировке противника, чтобы спасти жизни простых граждан. Но не стоит беспокоиться, армия и силы СКП уже проводят мероприятия по ликвидации последствий применения особо чистого боеприпаса малой мощности». Говорящая голова заливала что-то еще, но я уже лез за стекляшкой. «Селестия-1 на связи. Текущий сценарий «Экстерминатус». Система готова к немедленному удару. В смысле, немедленному? У нас же ресурс эффекторов не бесконечный, выругался. Перевод системы в дежурный режим. Приказ на удар в силе. Произвожу сброс заряда. Ожидаемое время выхода на дежурный режим 30 минут 5 секунд. Журнал событий. Фильтры за сутки и мощный взрыв. Два события. 11.36. Канада, 92 килотонны. 15.09. США, 86.259 килотонн. Посидел, пялись в никуда, затем тряхнул головой, отпил уже остывшего чая и приказал терпеливо ожидающей системе. Конец связи. Убрав зеркальце обратно в карман, я помассировал виски пальцами. Я сейчас не совсем понял, это они из-за наших действий такое творят или они это изначально планировали? Пуф-эф. Планировали что? Уточнила появившаяся лошадка, что поставила корзинку с покупками на журнальный столик. В городе нездоровый ажиотаж, я бы даже сказала, паника. Да тут местный президент распорядился пидануть по городу. Точнее, по зоне отчуждения Небалга. Прикольно, задумчиво фыркнув, лошадка добавила к облачку с текстом смайлик в форме бомбы, у которой горит фитилек. Вообще-то их было две. Рядом с первым смайликом появился еще один. Ладно, это был тяжелый и полный непонятного день. Предлагаю испечь пирог с яблоками, ухмыльнулась лошадка. И по стакану молока, за вредность. Пожалуй, соглашусь. Часть 27, премия Дарвина. Вжу-вжу-вжу-вжу. Проснулся от не то жужжания, не то вибраций, пару минут втыкал, пытаясь осознать происходящее, а затем рука нащупала зеркальце, и я провел по нему пальцем. Селестия 1 на связи. Докладываю об утрате эффектора 288. Внимание! Из-за отсутствия приказа, эффектор не был переведен в пассивный режим. Ну и ладно, утром разберусь, пробурчал я, переворачиваясь на другой бок. Но тут мозг проснулся и я задумался над несложным таким вопросом. Если установка не была переведена в пассивный режим, значит она. Докладываю о появлении нового события по вашему фильтру. 06.48. Самоа. 32 мегатонны. Прервала мои размышления система. Сон окончательно пропал, а я, торопливо надевая шорты и сандалии, кинулся на улицу. Запрыгнув на переделанный мотороллер, я за пару минут долетел до наколдованного дома, где в зале находились более удобные артефакты для тонкого контроля над системой. Развернув лог в виде виртуального свитка, я холодным потом покрылся, ибо получалось так, что к эффектору подкопался губитель, тот, что бегемот и попробовал установку на зуб. Учитывая же то, что система в дежурном режиме ожидает приказа на экстерминатус, естественно, что атакованная установка перешла в активный режим, ожидая приказа на выполнение сценария. Внутри энергетической камеры зажглось адское пламя, но я проспал и никаких команд не подавал. Селестия 1, так как ей не давали иных распоряжений на случай форс-мажора, тривиально названивала мне и тоже не проявляла активности. А затем разошедшийся бегемот все же нарушил целостность энергетической камеры и заодно промежуточный накопитель маны разрушил. «Чего не спишь?» Подошла лошадка и демонстративно потерла левый глаз копытцем. Губитель сожрал один из эффекторов, а затем там что-то бабахнуло мегатонн эдак намного, пояснил я. «Можешь метнуться на ближайший к самому остров и поглядеть визуально, что там творится. Аки-доки. Пуф-эф. Буквально секундная задержка и... Пуф-эф». В комнату вывалилась горящая лошадка. Она шмаляла во все стороны заклинаниями отмены и еще чем-то, буквально уничтожая мебель, а что не пострадало от заклинания, загоралось от контакта с горящим пони. Выпрыгнув в коридор, превратил часы снова в волшебную палочку и наложил ограничивающие чары, а затем буквально выдрал духа места из области горения. Комнату было уже не спасти, но сбить адское пламя с яблочка получилось. И хорошо, что лошадка является духом места, причем этот самый дух был мною опосредованно запитан от системы эффекторов, которые мы по всей планете разбрасывали, так что избыток маны буквально мешал пламени уничтожить ядро, суть духа. Впрочем, то, что яблочко почти сразу восстановило свой внешний вид еще не означало, что ей не было больно и страшно. Там адское пламя полыхает, просигнализировала перепуганная лошадка. Зарево на полнеба и факел куда-то в стратосферу уходит. Руки и так дрожали после столь эпичного возвращения лошадки, а уж слова про адское пламя, которое уже минут 15 фигачит без какого-либо контроля, на другой стороне планеты, это не то, что можно воспринять спокойно. Так, что я туплю. Вся магия на этой планете она наша и другой тут нет, излишне истерично хохотнув, вынул зеркальце и, не слушая приветствия, приказал: «Отбой сценария «Экстерминатус». Выставить барьер вокруг эффектора 288, радиус барьера 50 километров. Эффектор 288 утраченный не может создать вокруг себя барьер. Да блин, оружающими установками надо создать барьер над местом размещения 288-го. Сожалею, но у меня нет алгоритмов для создания неточечного барьера. Да через колено. Успокойся», положив копыто мне на плечо и успокаивающе фыркнув в ухо, попросила пони. «Пусть создаст барьеры над ближайшими установками и увеличивает радиус так, чтобы пузыри барьеров соприкоснулись». «Верно. Затем достаточно подать ману в противофазе. Алгоритм распознан. Барьер будет развернут через 2 минуты 39 секунд. Наверное, это были самые длинные минуты в моей жизни. Хотя нет, вру, в первом мире такое уже было, когда мы с капитаном ключ карты вставили и подтверждающие коды забили. Докладываю, барьер развернут. Сколько свободных эффекторов?» «Свободных эффекторов 337 штук. Начать процесс с рассеивания маны в пределах получившегося барьера. Процесс с рассеивания начат. Ориентировочное время окончания задачи 27 минут. Поправка. Время окончания задачи 25 минуты. Поправка. Время окончания задачи 24 минуты. Пересчет времени отменить. Пересчет остановлен», согласилась сущность, что управляла системой магических инструментов, размещенных нами по планете. И пускай она была закончена, дай бог наполовину, но, как видим, было достаточно одного ЧП, чтобы одним архипелагом на этой планете стало меньше. А еще мы наверняка прожгли внушительную дыру в озоновом слое. Я уж не говорю про убитую взрывом рыбу. Про людей я лучше промолчу, ибо на душе и так неспокойно. Такой тарарам получился. Стыдобище. Докладываю, задача по рассеиванию маны завершена. Время выполнения 8 минут 22 секунды. Прикинув в уме объем внутри барьера, помножил его на стандартную для этой планеты плотность маны и лишь выдохнул, ибо слов не было, остались только междометия. «Все равно надо проверить», передернувшись, заявила лошадка и, понуро опустив голову, исчезла в вихре телепортации. Пуф-эф. Минута, вторая, третья и только на четвертой минуте, когда я уже окончательно впал в панику, она вернулась. Пуф-эф. Потухла, неуверенно пробормотала яблочко. Но я ближе 70 километров не подходила, боязно. Пар от горизонта и до горизонта, пылища, жуть, пидится экологии. Насрать на нее, отмахнулась лошадка. Не снимай пока что барьер, там слишком много горячего газа, боюсь, если поспешим, то этой сранью кучу народа на других островах поубивает. Хорошо, Джеймс, сугубо между нами, а за каким Мерлином ты столько эффекторов понатыкал? Впервые назвав меня по имени, спросила лошадка. Ну, так коэффициент Мерлина Гриффиндора ЖЭМ. Вот и я о том же, кивнула пони. Коэффициент для мира с магией рассчитан был, а тут пусто же. Хочешь сказать, что у нас были все шансы зажмурить человечество? Ага. Кивнула яблочко и заржала как лошадь, хотя она и так внешне лошадь. «Теперь я понимаю, зачем та психическая в шляпе приходила меня мочить», поддакнул я и тоже разразился истеричным смехом. «Чуть не стали самыми эпичными номинантами на премию Дарвина. Выкушав бутылку сидра в две морды, я забылся тяжелым сном, а пони занялось восстановлением наколдованного дома. Как оказалось, пострадала не только гостиная, но и несущая лей-линии, так что пришлось реинсталлировать строение. Впрочем, ей пришлось только продукты из холодильника на время убрать, а после восстановления строения вернуть их обратно. Проспавшись же, я испытал непреодолимое желание сдаться в СКП, но слабость продлилась недолго и я смог приступить к важному, а именно, заблокировал активный режим на всех эффекторах от греха подальше. Также надо было подумать над изменением рунной прошивки установок, чтобы хоть как-то их замаскировать от того же бегемота, ведь он одну из них как-то нашел и погрыз. Чудом планету не спалили. «Селестия, ты местоположение губителей отслеживаешь?» — буркнул я в зеркальце связи. «Мне известны координаты губителей. Золотой человек, Левиафан и Симург. Губитель-бегемот не фиксируется аппаратурой. Небось, опять в землю закопался?» — поморщился я, но все же уточнил. «Когда ты его фиксировала в последний раз?» «За 2 секунды до момента разрушения эффектора 288, а затем, цель не фиксировалась все это время. Может, сгорел?» — предположила лошадка, что лежала на диване копытами кверху. «Так-то мог, конечно, пожал плечами. Адское пламя ведь против демонов разработали. У тебя, кстати, позати, что было? Тролль у меня был, отвел взгляд в сторону и, помолчав, буркнул. Зачем спрашиваешь? Да вот, думаю, чем ты богартов отгонял, пофыркивая, сообщила мне коняшка. Учитывая то, что ты заложил избыточность по мощности системы почти в 50 раз, отгонял мимиков ты явно авадами. Покосившись на помощницу в делах моих грешных, лишь хмыкнул, ибо однажды я и в самом деле использовал аваду на уроке зати, но там преподаватель шизанутый был, бывший аврор, так что это было скорее нормой. Селестия 1 на связи. Докладываю, температура внутри барьера опустилась до 40 градусов по шкале Цельсия. Снять барьер распорядился я и заодно этот неудобный разговор с яблочком закончил. Типа занят, все дела, не до шуток, но... Селестия 1 на связи. Докладываю, параметры орбиты губителя Симурга изменились. Да, 5. Нервно почесал голову. Что за день-то сегодня такой, а? Не переживай, у тебя куча сценариев заготовлена. Разве нет? Но мы же еще ни одного не тестировали, простонал я. А вдруг в этот раз не повезет? Чувствую себя слоном в посудной лавке. Джеймс, ты начал мыслить как магл. Может быть, ты и слон, но это не твои проблемы, а окружающие тебя посуды, многозначительно заявила лошадка, и переключилась на другую тему. Мне вот тут в голову мысль пришла. Послушай, я же правильно понимаю, что кипы этим космическим червям для чего-то нужны. Получается так, что нужны, кивнул. А давай их всех убьем, предложила яблочко, добавив к своему сообщению смайлик с огнеметом в руках. Ты давно себя на чужое вмешательство проверяла, нахмурившись, повел волшебной палочкой, начиная накладывать серию проверочных чар. В последний раз, после того, как ты меня потушил, ясненько убедившись, что результаты сканирования невнятно отрицательные, поднял взгляд на собеседницу. И все же это для меня несколько дико. Что сегодня дико, завтра вариант нормы, скатившись с дивана, ответила лошадка. Ты пока думай, а я в местную библиотеку схожу, поищу книги по построению замкнутых биосфер. Соломку подстелить и в самом деле надо, согласился я, после того, как лошадка исчезла в хлопке телепортации. Селестия, слышишь меня? Селестия 1 на связи. Докладываю, слышу вас ясно и четко. Замечательно, вздохнул. Сейчас мы будем разучивать с тобой новые чары. Итак, начнем с авады кекахаем. Пожалуй, нет, не представляю, как это кластером волшебных палочек колдоваться будет. Помолчал, собираясь с мыслями. Итак, начнем с Эваниска. Замечательная штука, особенно если у тебя чуть планета не сгорела, а где-то в океане не убрана. Часть 28, БФГ-9000 со спиленным прицелом. Искусственно накачать магический слой на планете, если я не идиот, то кто тогда? Нет, с учетом эффекторов, этих самораспаковывающихся волшебных палочек с собственным источником маны такая задача возможна. Но зачем? Если я доживу до того момента, когда у меня появятся дети, то можно обойтись тривиальным аналогом манера, небольшим участком с повышенным фоном маны и специальными чарами. Учитывая, что породниться тут можно исключительно с маглой, то все можно обставить еще проще, ибо классическая магия детям будет недоступна в принципе. Это, конечно, большой минус, но нет фона, незачем и распыляться на его изучение. Делай упор на руны и артефакты с окклюменцией, и будет тебе хлеб, будет тебе и масло. Так что уже на следующий день прошивка на эффекторах была заменена, и вместо того, чтобы игнорировать потери структурированной маны, установки стали ее поглощать, поддерживая статистический уровень на поверхности в пределах чуть ниже нормы для этой планеты. Симург, очень не хотелось про нее вспоминать, очень. Одним словом, я в очередной раз, фигурально выражаясь, обосрался. Получалось так, что сила у меня была, что у дурака фантиков, но вот попасть, с этим была проблема. Судя по поведению губителя, который сунулся в точку с уничтоженным эффектором 288, сия пташка прибыла с инспекционными задачами. Учитывая, что она себя никогда так не вела, есть подозрение, что те 32 мегатонны, которые зафиксировали вообще все на планете, это было последствия ранения бегемота. А возможно, чем Мерлин не шутит, и его гибели. Но да, в птичку мы не попали, хотя, судя по ее фееричным рывкам из стороны в сторону, адское пламя ее смущало и смущало сильно. А может, она просто притворялась, Такое тоже надо было учитывать. Но эти ее рывки и прочие кульбиты переключили внимание людей на тихорящихся до вчерашнего дня губителей. На них произошедшие и повесили. Мол, совсем озверели, сволочи. Впрочем, Мерлин бы с ними, с губителями. Все те мегатонны и магический факел, который только чудом не прожег землю, да самой до магмы, все это добро разлетелось во все стороны. Селестия, конечно, подчистила особо активные изотопы в облаках и море, но сам факт столь мощного взрыва, а затем получаса горения кубических километров воды, это на пользу погоде не пошло. До нас все это еще не дошло, но в Австралии сейчас такая погода, что некоторые оптимисты спят в надувных лодках. Так, на всякий случай, а пессимисты в основной своей массе просто пьют, морально настраиваясь грабить оптимистов, если вдруг что. Учитывая все это, было принято решение отложить проблему на пару дней, так как ничего путного в голову пока не приходило, а бессмысленная вивисекция кипа в себя исчерпала. Мы с лошадкой теперь точно знаем, как эта самая зараза работает и даже научились поджигать шард, однако при этом действии оператор шарда, кейп, в смысле, тоже в расход пускался. Мелочь, но неприятная. Джеймс, глянь, отвлек меня от размышлений голос из разряда ножом по стеклу. Во-первых, я тут известен как Макс, а во-вторых, проверь, пожалуйста, модуляцию, явно помеха проходит, аж шкура пупырышками покрывается. Хорошо, Макс так Макс, произнес уже более приятный голос, и из спальни, переделанной в лабораторию, вышло человекоподобное тело. Ну как, то, что ты не стала имитировать половые признаки пониже пояса, это не повод ходить голой. Не знаю как здесь, а в некоторых местах это могут принять за педофилию. Аки-доки, еще более человечным голосом ответила яблочко и, видимо из чувства протеста, сначала создала у своего тела те самые недостающие части, и только после этого задница обзавелась трусишками. Грудь меньше, ты же мелкую девчонку отыгрывать пытаешься, а не секс-символ чьего-то больного воображения. А волосы наоборот, хотя, знаешь, оставь короткими. Хм, тебя бы еще одеть без наркомании, вот-вот, джинсики, футболочка. Ну как, приятным девичьим голосом спросила яблочко, покрутившись на месте, при этом пару раз цокнув об пол. А цокает что? Набойки на ботинках, словно балерина, на вид девочка подняла ногу, не сгибая ее, продемонстрировав мне эти самые набойки, что были в форме подковок. Слушай, протянул я задумчиво, тебе нужна бейсболка и чуть более пацанячий вид. Вот так, уточнила девочка, обзаведясь косметическими погрешностями в одежде и чуть более растрепанной челкой под козырьком бейсболки. Круто, кивнул. Однако теперь тебе придется заняться движениями, с ними есть проблемы. Ну и мелкая моторика, магнитить вилку к пальцам это прикольно, но палево. Займусь, кивнула яблочко в образе ребенка. Имя тебе для этого образа нужно. Джеки, фыркнула девчушка и, сделав сальто, приземлилась на ладони, после чего вполне себе спокойненько пройдясь на них словно на ногах. И, думается мне, если бы голова не мешалась, она бы так и дальше могла. Джеки Андерс, твоя двоюродная сестра. Ну что же, проверка на людях покажет недосмотры, но в целом да, верю. Попытав напарницу погодными аномалиями и просто человеческим бытием, с чистой совестью отвел яблочко в новом виде в официальный дом. «Том, Эльза, мы готовы», — заявил я, входя в дом. «А это кто?» — удивилась женщина и обратилась к яблочку. «Ты, видимо, наша соседка?» «Так-то да, я ваша соседка», — кивнула замаскированная лошадка. «Меня Джеки звать. Приятно познакомиться, Джеки», — улыбнулась женщина. «Тебя родители отпустили, или нам стоит заехать, чтобы уточнить этот вопрос?» «Пап, мне можно поехать в большой и страшный город?» Повернувшись ко мне, спросила это чудо и глазками так, морг-морг, попутного ветра в круп, главное, чтобы без трупов и массовых беспорядков. «Ну, пап», девочка даже носом шмыгнула. «Подумаешь, один раз в погромах участвовала. Яблочко», со следами осознания на лице, неуверенно уточнила женщина. «Круто, правда?» Задорно улыбаясь, спросил ребенок, а всего-то копыта отполировала и брови выщипала. Том молча положил руки на живот и только после этого сложился пополам от дикого хохота. Эльза втыкала в ситуацию чуть дольше, но и она засмеялась. А там и я пару раз хихикнул. Впрочем, она и успокоилась первой, прогнав яблочко через серию сугубо женских проверок. К чести духа места, не так уж сильно она и лажала. А учитывая образ залихватской пацанки, Том даже пару раз одергивал жену, Когда та неожиданно для нас всех включила материнские инстинкты, попыталась привести деточку к уставному девчачьему виду. Уже идя к машине, моя паранойя подала сигнал, и я внимательно оглядел нашу семейку. «А где твои часы? Да непривычно такие носить. Эльза, ты же знаешь, как именно мне достались все эти участки. Ну, они поехали в магазин, примерно как мы сейчас, и вернулись в виде смеси праха 15 человек. Пришлось общее захоронение делать». Женщина смутилась и пулей метнулась в дом. «Спасибо», — шепотом поблагодарил Том. «На нее иногда находит». Загрузившись в немного подержанную тундру, мы сделали крюк до Барсучьего, который разросся так, что его, в самом деле, можно было считать небольшим городом. Со временами до Левиафана, конечно, не сравнить. Тогда в этом нашем колхозе до 15 тысяч человек что-то делало, сейчас от силы 10, да и то в прыжке. А постоянно проживающих жителей поселка у нас немногим больше 7 тысяч. И, что забавно, люди в целом приезжают, присматриваются, но с легкими бабками тут сложно. В городке очень приличная точка обналичивания трудодней, от которых, к моему удивлению, местные не ушли. Да что там, тут даже курьеры шастыляки в моем первом мире. В основном школьники всякие подрабатывали. Так что тут нельзя было просто открыть магазин и грести лавы лопатой, пользуясь своим монопольным положением. Так что если открывались магазинчики, то скорее дополняющие пункт обналички, а не заменяющие его. Словом, по сравнению даже с профинансированным мною Брактон-Би, местные жили куда как спокойнее. По крайней мере, спали в тепле и ели досыта. А то в ББ опять началась веселуха с монополиями, сговорами и прочей мутью. Были даже попытки крышевания, и эти попытки как-то слишком плохо давились. Пока я размышлял над превратностями судьбы, нам в кузов закинули попутный груз до города, и телефон Тома чирикнул, оповещая, что ему за это капнуло местной валюты. Довольный как слон, мужчина доехал до местной же заправки и на полученные палочки заправился. «Проблемы с деньгами?» – удивился я столь странному действу. «Скорее с доверием», все еще улыбаясь, ответил Том и пояснил. «Ладно бы не доливали, это можно пережить, но ведь нет, теперь еще и бодяжат с какой-то хренью. Прошлую тачку именно из-за этого продал. Мотор у кранты, а они сейчас самое дорогое, что в машинах есть. А тут как? А у барсучан своя служба контроля, там даже кейп есть», — усмехнулся мужчина и подмигнул сидящий рядом с ним Джеки. «Не знаю, в курсе ли ты, но тут кое-кто на твой светлый образ молится». «Я не при делах», — хмыкнула замаскированная лошадка. «Это погорельцы из города, им, по-доброму, психолог нужен, но раз его нет, то пусть молится. Все забываю спросить, какую они тебе должность нарисовали. Или ты без документов бегаешь?» «Бегаю без документов, а тогда, в базу меня внесли с должностью комиссар». «Без шуток, да какие там шутки», — фыркнула девочка. «Они мне даже макет пиломеча подарили и фуражку с вырезами под лошадиные уши». Представив себе поняху в костюме комиссара из Вархаммера, не сдержался и заржал. А вспомнив про макет пиломеча, представил его в копыте лошадки и совсем плохо стало. Для недопонявших всю соль ситуации, яблочко трансфигурировало прямо из воздуха небольшую фигурку. Как я себе это все представлял, так она и воплотила. Ухаха, вновь забился я от смеха, а минут через пять, утерев выступившие слезы, озвучил. «А тогда, логично даже, инквизитор у нас уже был, почему бы не быть и комиссару? Ересь не пройдет», — вскинув кулачок, с серьезным выражением на лице заявила девочка. «В атаку, сыны человечества! Вжу-вжу-вжу-вжу!» Характерный звук из кармана отвлек меня от веселой перепалки. В этот раз это была доработанная версия зеркальца, у которого появилась дополнительная возможность. Теперь по нему можно было и на обычные телефоны звонить. Однако не свезло. «Селестия один на связи. Докладываю, по вашему фильтру есть новое событие 1247, США, 60 килотонн, 59 килотонн, 60 килотонн, 251 килотонна. Бомбанули кого-то для профилактики», — хихикнула замаскированная лошадка. Бях, ругнувшись, уточнил. «Ближайший топоним, резервация машин». «Кажется, в этом сезоне и в самом деле появилось новое развлечение», — пошутил я, убирая зеркальце в карман. Однако после этого настроение немного испортилось, и до города мы домчали в тишине. Ну а в самом городе, запарковавшись рядом с залом, в котором должна была выступать кукла, мы купили мороженое и пошли на представление. Ибо, если не знаешь, как решить проблему, сходи, прогуляйся, и решение появится само собой. А не появится, значит, с проблемой надо переспать. В хорошем смысле этой фразы. Устроившись на указанных в билетах местах, я ожидал среднестатистическое представление для детей, но нет, сюжет у постановки кукольного театра был вполне себе бодрый. Один подтекст и в самом деле был для детишек, но вот второй сугубо для взрослых. Так что немного переработанная история времен Римской империи имела видимый невооруженным взглядом успех. «Макс, Макс, да Макс же!» — рявкнула замаскированная лошадка мне на ухо. Удивленно осмотревшись, выяснил, что мероприятие закончилось. А я бездумно пялюсь на пустой стул, что стоит передо мной. «Ты над чем задумался так сильно?» — поинтересовалась девочка. «Нам надо открыть клинику». «Клинику?» — вскинула бровку девочка. «Но зелья же варить не из чего, а профильных чар ты просто не знаешь. Кое-что я все же помню, а по поводу клиники. Я хочу предложить услугу по излечению от суперсил. Так мы же сейчас только сжигать умеем, разве нет?» «Не только сжигать, но да, даже на такую услугу встречаются желающие. Вспомнить того же бедолагу, которого я оприходовал, будучи в образе барсука. Не понимаю, зачем тебе это, но хорошо, я прорекламирую услугу на профильных ресурсах». Часть 29. Ожидание и реальность. Ох и злопамятная же у меня поняшка. Яблочко не забыла и не простила попытки надругательства, поэтому первым постояльцем нашей клиники стал мясник. Вроде бы 17-й, или даже 18-й. Словом, пострадал, бедолага, за подручных своих. Впрочем, подручным кипам тоже не повезло. Говорю же, злопамятная. Удивительно, но из-за того, что шард мясника нахально подключался и подчинял другие шарды, мы хоть и спалили и мясника, и гирлянду его шардов и сообщников до кучи, но в механизме подключения наконец-то разобрались, и первого добровольного пациента уже не ждала участь вязанки хвороста. Но да, помочь мы могли далеко не всем, ибо у некоторых кипов от тела оставались, иной раз, одни лишь очертания. Больше всего крикуна было жалко. Мы с лошадкой даже посовещались и выделили семье страдальца финансовую помощь. Как итог, 7 сожженных и 29 отключенных от шардов. Могли бы и больше, ибо, как выяснилось в процессе, тех, кому не повезло с силами, было много. Мы ведь видим только верхушку айсберга, эдакая ошибка выжившего. Ну, или принцип. Чем грязнее производство, тем более здоровые там сотрудники. Думаете, глупость? А нет, данный эффект легко и непринужденно объясняется тривиальной логикой. Это не люди здоровеют из-за грязного производства, это просто более слабых вымывает нафиг, ибо они не выдерживают. Но да, могли бы и больше, но, кажется, мои расчеты оказались верны, так как на исходе второго месяца, на отдельно стоящий домик нашей клиники, что размещалось в отдалении от человеческого жилья, совершил налет золотой человек лично. Я только и успел, что взвизгнуть и начать процедуру подготовки эффекторов к применению по площадям. «Здравствуйте, уважаемый», — жизнерадостно улыбнулась ему лошадка, что была одета сейчас в пародию на белый халат. «Да что там, у яблочка, из кармана халата даже стетоскоп выглядывал». И вот, она стояла перед входом, профессионально улыбаясь посетителю, хотя, параллельно с этим, засыпала меня паническими запросами. Но раз он не нападал, мы тоже решили не начинать первыми. «Хотите воспользоваться нашими услугами? Тебя нет здесь», — безэмоционально заявил золотой человек. «Тебя не существует. И, тем не менее, я сейчас разговариваю с вами», — улыбнулась пони. «Так что привело вас к нам?» «Да», — после непродолжительного молчания ответил золотой человек. «Извините, но я не уследила за полетом вашей мысли», — шаркнув копытцем, судя по всему, пошутила лошадка. «Хотите, я налью вам кофе, и вы расскажете о своей проблеме поподробнее?» «Да», — тем же безразличным тоном заявил золотой человек, и, перестав ярко светиться и висеть в воздухе, он немного притух и опустился босыми ногами на площадку перед входом. «Прошу за мной», — развернувшись к гостю крупом, пони вошла в здание. Золотце, что забавно, пошел следом. Золотой человек некоторое время разглядывал кушетку, характерную для кабинетов психоаналитиков, затем пару минут смотрел на лошадку, которая забралась с копытами на специально для нее установленную софу, после чего, несколько неуверенно разместился на кушетке и, задумчиво посмотрел на чашку с кофе, которая подлетела к нему верхом на блюдце. Подхватив блюдце, золотой человек внимательно рассматривал предмет, после чего, столь же долго смотрел, как яблочко употребляет свою порцию. «У тебя нет необходимости в еде», – неожиданно заявил незваный гость. «Физиологической потребности нет», – согласилась лошадка, Посуда с недопитым напитком отлетела в сторону и спланировала на журнальный столик. Однако отсутствие потребности – это не всегда благо. Помолчали. «Если вам некомфортно, можете не пить», – улыбнулась яблочко. Чашка с кофе выпорхнула из рук гостя и аккуратно приземлилась на столик рядом с чашкой яблочко, и на этом активность гостя закончилась. Он полулежал на кушетке и молчал, лошадка же, перестав параноить на тему. «Он, наверное, изучает нас», просто лежала, сидела на софе и молча смотрела на гостя. Учитывая то, что в отличие от духа места я был куда сильнее подвержен нервам, поэтому успел сделать бутербродов и натрескаться до состояния нестояния. Удивительно, но, переев, я перестал паниковать. На крайний случай у нас подготовлен материал на тему создания автономной экосистемы, так что, если прижмет, можно жахнуть на весь резерв наших эффекторов. Планету, конечно, жалко, но чего не сделаешь ради целостности собственного ливера. Те, кто попадают сюда, перестают существовать, прервал мои упаднические мысли золотой человек, за которым я следил сугубо удаленно, сидя в небольшом самопальном бункере, что был чуть в стороне от наколдованного дома. Так, на всякий случай, не всегда. Наша клиника способна отсоединить шарт от человека в довольно большом количестве случаев, возразила лошадка. Но иногда, да, приходится прибегать к эвтаназии кипа. Впрочем, теперь это сугубо добровольный процесс. Эвтаназия, произнес Золотой. Да, к сожалению, не все случаи операбельны, некоторые кипы предпочитают закончить это раз и навсегда. Я согласен. Простите, но на что именно вы согласны? Уточнила лошадка. Эвтаназия. Я согласен. Это добровольный процесс, ответил гость и даже засветился ярче обычного. Необходимо закончить это раз и навсегда. Это он на нас намекает? Синхронно успели подумать мы с поняшкой, когда она неожиданно даже для самой себя брякнула. Если вы уверены в своем решении покончить жизнь самоубийством, я не буду вас отговаривать, кивнув, лошадка уточнила. У вас есть родственники или знакомые, кому мы должны сообщить о результате операции? Больше нет. Вы можете представить себе пьяного духа? И я не мог, но, невзирая на биологию и возраст, мы с яблочком ужрались в дрова. Я вискарем, которого потребовалось не так уж и много, а она специально структурированной маной. Я ожидал чего угодно, вплоть до испарения нас вместе с планетой, но мне и в голову не приходило, что золотой человек творил рандомные добрые дела не потому, что хотел, а потому, что ему сказали, что это ему поможет. Забавно, но какой-то алкаш умудрился сменить поведение космического нёха на несколько десятилетий. Но да, даже согласившийся на самоубийство золотой человек горел плохо и долго. К счастью, мы не получили очередного многомегатонного бабаха, но все шансы у нас были. Причем, как мне думается, не факт, что бабах был бы такой же небольшой, как в прошлый раз, когда бегемот нажрался адского пламени из установки и воспылал. А пили мы от того, что этот хрен, под конец получаса своего горения, неожиданно улыбнулся и распался наконец-то в языках адского пламени. Зрелище получилось настолько мозгокрутное, что да, первое, чем мы занялись после подтверждения уничтожения цели, это пара-тройка тостов за упокой. Результатом сожжения стало то, что Левиафан прекратил свое движение и замер на дне моря, на глубине, примерно, 2 километров. А вот Симург проявила чуть большую активность. Она изменила орбиту таким образом, что через пару дней залетела за Луну и так из-за нее не появилась. Надо же, клиника была пристреленной приманкой, чтобы хотя бы как-то попасть в напавшего губителя, а по итогу, пришлось поработать по профилю. Скажи кому, не поверит. Победа? Неверяще спросила лошадка. А мы с кем-то воевали? Вскинув бровки, спросил я у нее и головой покачал. Я, конечно, допускаю мысль, что все произошедшее было не более чем глупой шуткой сущности, но ты сама помнишь, сколько времени потребовалось заклинанию, чтобы поглотить всю материю этого деятеля. А губители? Бегемот пал жертвой несоблюдения техники безопасности, мы тут наоборот, пострадавшая сторона. А что? Тихо и мирно размещали элементы оружия массового поражения по планете, а тут такая пренеприятная ситуация. Какой тут может быть вывод? Граждане сущности, держите своих питомцев на поводке и в намордниках, чтобы с ними не получилось чего-нибудь нехорошего. Остальных добивать будем, а нужно, приложив бутылку с холодной водой к горячему лбу, пробурчал. Боюсь, это теперь единственные причины, из-за которых окружающие друг друга не поубивают, по крайней мере, полностью, а в Симург мы и вообще не попадем. Даже в пределах планеты мы как пьяные охотники с кривыми ружьями. Но ведь раньше как-то сосуществовали. Я про людей, фыркнула лошадка. Да и о гибели золотого человека мы не рассказывали. Поверь мне на слово, несколько месяцев без нападения губителей, максимум лет, и все эти кипанутые граждане допекут обычных людей, и они перестанут терпеть. Уже сейчас зоны отчуждения выжигают. А там дело и до злодеев в целом дойдет. Так-то их, злодеев, рухнувший банкинг сильно подкосил, и они из-за этого активизировались, а тут еще и клетки не стало. Боюсь, как бы нам не пришлось с кпшником помогать. А может, ну их нафиг, вскинув копытце, лошадка предложила. Захватим какой-нибудь архипелаг и будем жить на особицу. Да я не сильно против, просто охренеем же в изоляции. Так-то хоть есть с кем пообщаться. А если будем шастать по миру, так все те же проблемы и получим, просто в другой последовательности. Но я все равно против СКП, нахмурилась лошадка, все мозги проколупали. Я бы, на твоем месте вспомнил, что мы сами творили, точнее я как инквизитор. Многих я спрашивал, чего они хотят. Не спрашивал, заржала лошадка, пуф и пепел во все стороны. Ну вот, так что не надо на СКП наговаривать, они милые по отдельности. Милые, скажешь тоже, яблочко фыркнуло. Потому и милые, что делать ничего не делают, только настроение честным бродягам портит. Ладно, Мерлин с тобой, плевать на это СКП, хлебнув водички из бутылки, задумался. То, что Симург на Луну свалила, это, конечно, хорошо, но ведь у нее тут куча зазомбированных последователей. Как они себя поведут в таких условиях? Продолжат спать или же будут гадить? А мне ее поведение не нравится. Нахмурилась яблоча. Левиафан просто остановился и все, а это маневрировать начало и прочее разное. Раз так, то надо держать ушки на макушке и учиться противостоять врагу напрямую, а не только лишь потакать самоубийственным порывом. А то это просто какая-то стыдоба. Можем планету расколоть, а в маневрирующий объект попасть не в состоянии. В третий раз в какой-то там по счету класс. Примерно такие мысли гуляли в моей голове, когда я ехал с Томом в Аркадию, куда мы подали документы. Смешно, но раньше эта школа считалась элитной, туда брали далеко не всех, а только тех, кто жил рядом из-за хорошей оценки. Однако хоть сама школа и преподавательский состав не сильно пострадали в результате всех пертурбаций, но потери у них были, да. Но то школа, куда сложнее было со школьниками. В этом городе слишком многие умерли, а еще больше разбежалось. И это я еще про разрушение нескольких школ не рассказываю. Так что контингент в Аркадии сменился и пытался жить по-старому. Про контингент это я точно понял, ибо было с чем сравнивать, да и у многих занятия начались еще в августе, так как прошлый учебный год не смог закончился из-за обстоятельств непреодолимой силы в лице, точнее морде Левиафана. Директриса была порядком задерганная, но, на удивление, нормальная. После Дамблдора это был образец профессионализма, хотя факт того, что школьников представляют директору лично, это глупость какая-то. В первом мире директора на подопечных на линейке смотрели, а в Хаге во время церемонии распределения. И ведь не скажешь, что я один тут такой был. Много детей к 1 сентября подтягивалось. Было даже несколько ребят, переехавших в Брактон-Бей. Судя по всему, дети сотрудников федеральных служб, ибо только эти могли приехать сюда, другие наоборот, бежали. Даже с учетом знаменитой помощи инквизитора, люди уезжали в поисках лучшей доли. Должно быть, вы слышали, что раньше в нашем городе орудовала кейт-банда под названием «Империя 88». Начало женщина откуда-то издалека. Можно вопрос, да, что у них за странная тяга к восьмеркам? Это порядковые номера первых букв во фразе «Хил Хитлер», после непродолжительного молчания ответила женщина. А у Р какой порядковый номер? 18, но это число тоже занято. Женщина покривилась и пояснила. Инициалы Гитлера, жаль, но спасибо за справку, кивнул. Но вернемся к началу этой беседы. Причем тут Империя 88, последним главарем банды был некто Кайзер, и после его гибели выяснилось, что это был Макс Андерс, директор компании Митхолл. Боюсь, одним этим фактом вы привлечете внимание остатков этой группировки и сочувствующих. Не беспокойтесь, я не он, да и вообще, большой поклонник мерлинизма. К сожалению, я не очень в курсе, что это, ответила женщина. Однако я должна была вас предупредить. В любом случае, При возникновении сомнительных ситуаций, обращайтесь к охране. Хотя бы в пределах школы я не желаю наблюдать зигующих подростков. Да не оставит Мерлин ваши порывы без поддержки. КХМ. На этом, собственно, все. Добро пожаловать в Аркадию, мистер Андерс. Благодарю вас за добрые слова и благорасположение, директор.